Глава 5. Странный рейд. По идее, самым правильным сейчас было бы сдать этого шпиона. А кем он еще может быть? Тем же старейшинам или даже нашему командиру. Вот только у этого разумного плана есть один, но при этом существенный минус. Мы с Горошем получим новые очки рейтинга, выйдем за пределы последней тысячи и прощай возможность спокойно раскапывать артефакты на границе. Нет, я в итоге, конечно, собираюсь сделать карьеру, вот только того ускорения, что мне даст поимка предателя, точно будет недостаточно. А я хочу не просто сократить время своего пребывания здесь, а сделать его вообще рекордно коротким. И это еще я, кстати, обдумываю самый хороший вариант. А кто сказал, что меня вообще будут слушать? И что тот, к кому я обращусь, тоже не на стороне Самоила? Может быть, безопаснее будет ничего не делать? Ну, кто сказал, что меня тоже узнали? Просто сходим, поработаем, а вечером все закончится. И можно будет забыть об этой ситуации до тех пор, пока ее обнародование станет не следствием обстоятельств, а результатом какого-нибудь моего плана. Да уж, все-таки я стал спокойнее, чем раньше. В былые времена я бы просто напал на врага, и все. А сейчас раздумываю, как лучше поступить. Пожалуй, все мое знакомство с Миком наложило на меня отпечаток. Но, с другой стороны, военными хитростями пользовался еще сам Суворов. А кто я такой, чтобы спорить с графом? Дорога до Седых Болот оказалась не самой короткой. Учитывая, что мы передвигались исключительно стихийными телепортами, получается, за полчаса мы прошли не меньше пары тысяч километров. А если наши стражи заодно и сейчас нападут на нас, а потом скажут, что это работа падших? Об этом я подумал. Наверное, от постоянного ожидания опасности мысли повернули куда-то не туда. И кто-то менее опытный наверняка бы поплыл. Но не я. У меня для таких случаев есть проверенные средства. Я просто начинаю думать, что если придется драться, то это только к лучшему. Все побыстрее кончится, и не придется забивать голову всякими глупостями, и сразу становится легче. Меня зовут Алексей Роков. Когда мы добрались до места, я все-таки решил официально представиться. И пусть Горош закатывает глаза, но не думаю, что меня проигнорируют. Все-таки не зря я использовал малый официальный поклон, показывая, что это не личное, а официальное обращение. Этикет — это вам не хухры-мухры, а имя моего неожиданного знакомца очень бы хотелось узнать, чтобы в будущем, если где понадобится, можно было сразу заводить конкретный разговор. «Ордиен», — буркнул второй демон, впрочем, не забыв изобразить положенный кивок головой. «Кур, Зиен!» А вот и моя цель. Похоже, я не учел, что таким образом привлеку его внимание. И вот уже он морщит лоб, явно пытаясь вспомнить, где мог меня видеть. К счастью, судя по его поведению, пока все безрезультатно. «И оно тебе надо?» Тут же полез с расспросами Горош, стоило нам отойти от наших охранников и начать раскладывать свитки с ключами, готовясь к предстоящей работе. «Кстати, сегодня наша цель — это не какой-то бункер, а самая настоящая башня. Конечно, не та, что есть у каждого повелителя, но все равно штука серьезная». Здесь, насколько я понял, в итоге планируется разместить постоянный пост. И без такой точки, где можно было бы закрепиться, дело будет заранее обречено на провал. Вот и отправляют вперед сначала обычных трудяг, которые смогут по-тихому провести все приготовления, и только потом уже появляются готовые к бою отряды, которые враг уже просто не сможет не заметить. Бесят они меня. Я наконец-то придумал оправдание своему поступку. Ходят тут, смотрят на нас сверху вниз. Вот и захотелось им напомнить, что мы все не только солдаты армии императора, но и свободные повелители, равные друг другу. «Ну, разве уж равные?» Тут же почему-то смутился Горош. «Эти-то двое, судя по положению, точно входят в основной род Эйлио. А кто мы? Представители одного из сотни второстепенных кланов побочной ветви?» Вот честно, не ожидал от Гороша такого. Похоже, социальное расслоение среди демонов уже не раз влияло на его жизнь. И вряд ли хоть раз это воздействие оказалось положительным. «Впрочем, знаешь...» Тут он неожиданно повеселел. «Мне тоже нужно было это вспомнить. Рейтинг, семьи — все это, конечно, важно. Но прежде всего мы повелители, и мне никогда не надо об этом забывать. Спасибо. Рад, что судьба свела меня с таким мудрым демоном, как ты». «Ну вот, а мудрым меня еще никогда не называли. Хитрым, хоть и незаслуженно, как я себя считаю, было... А вот мудрым — нет. И если от прошлого прозвища мне как-то было не по себе, то сейчас просто приятно». «Ладно, давай работать». Я не нашелся, что сказать, а Горош довольно хлопнул меня по плечу и подхватил первый свиток. Как говорилось в одной сказке, нам бы лишь день простоять да ночь продержаться. А завтра у меня будет новая способность к поиску артефактов, и жизнь расцветет новыми красками. «Сила!» До меня одновременно с Горошем долетели звуки применения чьих-то способностей, и мы, не сговариваясь, окутались щитами. Сначала своими, а потом нас прикрыли и наши защитники. Если то, что они поставили, это способность лорда второго уровня, я ее хочу. Выглядит очень солидно. «Ваше излучение сейчас скрыто». К нам перенесся Ордиен, оказавшийся в паре наших сопровождающих за главного, а я отметил еще одно полезное свойство, использованное демонами способности. «Впереди идет сражение, нас не должны были заметить. Так что отступаем, и мы уведем вас в безопасное место». «Сколько их там?» Голос Гороша зазвучал неожиданно жестко. Ордиен даже взглянул на него с интересом. «Четверка падших и пятерка демонов. С каждой стороны по одному бойцу Б-класса. Остальные С». И при таком раскладе он предлагал нам отступать? «Нет, я понимаю, есть правила и все такое. Но сейчас там свои сражаются против чужих на равных. А стоит появиться нам, как преимущество гарантированно окажется на нашей стороне. И дело даже не в нас с Горошем. Я трезво оцениваю наши силы, но те же Ордиен и Курзиен легко могли бы склонить нашу чашу в пользу демонов. Или они как раз и не хотят, чтобы это произошло? Неужели они оба все-таки на стороне Самаила и будут только рады гибели верных солдат Императора?» Я постарался разогнать память и вспомнить тот бой, когда Самаил пытался склонить старейшину на свою сторону. Нет, лица Ордиена среди нападавших демонов я точно не видел. Но тогда почему? «Значит, мы идем на подмогу нашим», сведя надбровные дуги и даже как будто угрожая, протянул Горош. «Я знал, что вы нормальные демоны». Ордиен схлопнул руки, призывая побольше пустоты и готовясь к предстоящему бою. «Ну, конечно, он же из Эйлио. А этим только дай подраться. Захотим мы остаться в безопасности, и он пошел бы за нами. Приказ есть приказ. Но стоило только появиться поводу принять участие в заварушке, и он тут же за него ухватился. Тем более такая стычка может привести к лишним баллам и, соответственно, повышению рейтинга. А от такого уж точно никто не откажется. Ну, разве что кроме Курзиена. Этот-то точно предпочел бы, чтобы тут остались навсегда и падшие, а заодно и мы с его напарником». «Зиен, мы тогда помогаем сдерживать силу и главного, а вы двое держитесь в стороне». Не дожидаясь ответа, Ордиен рванул вперед, ну а мы вслед за ним. План у него, конечно, так себе. Сосредоточься они с напарником на слабых противниках, гарантированно бы справились с ними. А потом они вместе помогли бы своему Б-рангу. А так, хватит ли силы, чтобы оказать существенное влияние на схватку противника классом повыше, не знаю. Впрочем, мы же с Горошем с этой задачей справились. Да и эти двое, надеюсь, знают, что делают. Так что все должно быть хорошо. И в таком спокойном состоянии я пребывал ровно до того момента, как мы вылетели в середину болотной топи и смогли увидеть, как командир крылатых протыкает своего противника мечом. Но как? Неужели демоны настолько слабее, что умудрились так быстро проиграть? Впрочем, ответ нашелся быстро. На небольшом островке стояло 9 местных магов, окруженных 3 десятками тяжело бронированных воинов. И от них, было видно почти невооруженным глазом, распространялись волны стального цвета, замедляющие действия наших собратьев по оружию. Эффект от заклинания был практически незаметным, но, похоже, его оказалось более чем достаточно, чтобы бой сложился в пользу падших. Вот только как они сумели перетянуть местных на свою сторону? Мне раньше почему-то казалось, что этот мир верен Императору. «Уходите!» Ордиен тут же скинул нам приказ в командном канале. «Если не умрете за 10 минут, придет подкрепление, и все будет хорошо». Все-таки нормальный он демон. Зря на него Горош наговаривал. Понимает, что сам нарвался, может быть, даже не рассчитывает выжить, но о том, что отвечает за нас, не забыл. Все-таки в воинах Эйлио есть что-то правильное. И поэтому бросать мы его не будем, иначе шансов пережить этот бой у Ордиена точно не будет». Дело тут даже не в крылатом, который пытается успеть перевести дыхание после схватки с командиром демонов. Нет. Уж больно мне не нравится, как Курзиен заходит за спину своему товарищу. «Мы в деле. Горош, работаем, как с Киринзаром». Ну вот, всего пара слов, зато сколько внимания привлекли. Ардиен довольно рыкнул. Курзиен выругался и, решив не рисковать своим прикрытием на глазах демонов-строителей, то есть нас, пристроился к нему сбоку, а падший так вообще уставился на нас, наплевав на все приличия. Внешне, как Кирин Зар, он тоже походил на енота. И, судя по всему, их с нашим недавним противником связывало не только расовое сходство. «Это вы ранили учителя?» «Как же его пробрало! Неужели мне повезет, и он бросится вперед, давая мне возможность себя подловить?» Призвав кровавого голема, я засунул внутрь него руку, незаметно для глаз окружающих закручивая шитасу. А крылатый и в самом деле не стал стоять на месте. Вокруг вскипело просто море силы, прикрывая его от атак наших сопровождающих, и вот он уже почти вплотную. Остается только активировать нашу ловушку. «Сакрамакс! Шитасу!» Шар из пламени звезд врезался в грудь падшему и рассыпался безобидными искрами. Ну, конечно, он ожидал этого и специально сделал вид, что попался. «Неужели вы думали, что такой прием может сработать дважды? Учитель уже мне все рассказал, а вашим жалким способностям первого уровня не пробить мою защиту!» Падший говорил, а я чувствовал, как от ног начинает подниматься вверх синее пламя, лишая нас с горошем какой-либо возможности двигаться или применять силу. Убедившись, что мы зафиксированы и не можем двигаться, падший подтянул к нам свою пушистую лапку, выращивая на ней огромные стальные когти. Похоже, крылатый уверен, что мы не сможем убежать, поэтому даже и не обращает внимания на наших сопровождающих, уже успевших отогнать местных и начавших подготовку какой-то совместной способности. «Твоя душа будет моей!» Лапа почти вплотную приблизилась к моей груди, и я провел полную замену с лежащими в стороне остатками моего голема. Да, стихийные телепорты и демонические порталы были перекрыты предусмотрительным падшим. Вот только он совсем упустил из виду магию смерти. Ведь демоны же не умеют ей пользоваться, как же? Так что еще совсем ничего не кончено. Мы боевые карты Земли, так просто не сдаемся».